«Нет, нет, нисколько», — сказал он с улыбкой. «Все правильно, я учту ваши замечания». Глаза его уже не смотрели так холодно. «Но разве вы не чувствуете эрифии? На вас он не действует?» «Ну, у меня голова трещит целый день. Извините, что я был так раздражителен. Лучше я исчезну, чтобы прилечь. Хочу завтра встать пораньше». «Сначала зайдемте ко мне на рюмочку», — сказал сидевший за соседним столиком руководитель группы эксплуатации Курт Вейбл. «Знаю я эти песчаные бури. Если она начнет бушевать на другом краю Сахары, я почувствую ее первым. Нам нужно немного выпить, хотя бы по рюмочке на ночь. Это освежит нас обоих». Винтер вышел из-за стола. «Мы никак не избавимся от колониальных привычек», — говорил Вейбл, пока они шли бесконечно тихой серебристой ночью к его палатке. «С французами всегда недоразумения, а потом удивляются, что арабы их терпеть не могут». Небольшого роста подвижный немец с нежным, почти женским лицом и притом замечательный организатор. Внешне он походил на пастора, так его порой за глаза и называли. «Мы, вот немцы, другие. Я чех, коллега, если вы этого до сих пор не заметили», — усмехнулся Винтер. «Я знаю, но в сущности это одно и то же. Мы живем рядом уже более 1000 лет и хорошо знаем сильные и слабые стороны друг друга». Он первым вошел в палатку и включил свет. «Мы с вами не колонизаторы, по крайней мере, послевоенное поколение. Это французы...» На письменном столе куча бумаг. «Не присядете?» «Нет, лучше уж так. Я на самом деле... Я вас не задержу. Посмотрите, барометр все падает. Завтра или послезавтра буря и до нас доберется». Он подошел к небольшому дорожному холодильнику и вынул бутылку коньяку. Пророк закрыл глаза. Они выпили. Холодный воздух проникал через открытый вход, изгоняя из палатки духоту. «Я плохо здесь сплю. Не высыпаюсь, даже отдыхая на побережье, только дома, в своей постели», — тихо сказал Вейбл, улыбнулся и долил рюмку. «Ой, не могу больше ждать. А вы когда собираетесь в отпуск? Когда вернется Тиссо?» «Еще не знаю, зависит от ситуации. Теперь у меня полно работы», — сказал я уклончиво. «Благодарю за угощение. Отличный коньяк. Теперь очередь за мной. Может быть, завтра, если будем в лучшей форме». Он допил рюмку. «Доброй ночи». «Доброй», — вздохнул Вейбл, чуть пожал плечами и налил себе снова. Винтер вышел в неподвижную ночь. Ветер улегся, месяц светил неестественно ярко, казалось, до него рукой подать. Он посмотрел на небо. Звезды растворились в лунном сиянии, или их закрывало не на огромную высоту пыли. Да, погода меняется, меняется, только бы продержалась до завтрашнего полудня, подумал он, чтобы Генрика могла спокойно вернуться в туристом оленем. Встретить песчаную бурю страшно и на хорошей дороге, а уж на верблюжьей тропе посреди пустыни. Острие страха вонзилось в висок. Только бы она правильно оценила положение. Он остановился возле палатки и долго всматривался в великолепие ночного неба. Однако поймал себя на том, что думает вовсе не о космических глубинах и даже не о судьбах Генрики, а о том, наблюдали ли за ним сегодня вечером, чьи глаза следили за ним или следят до сих пор. Может, кто-то смотрит в бинокль из лагеря рабочих? На лбу выступил пот, спина стала вдруг мокрой. Но, скорее всего, это от выпитого коньяка. Было бы легче, если бы те люди как-то дали о себе знать. Не так бы давила неопределенность. Он вздохнул и вошел в палатку. Шольцу, чтобы утром быть в Тунисе, надо выехать еще до полуночи. Это 450.